находившихся в автобусе, лишь одна единственная особа не обращала никакого внимания на попутчиков. Она устроилась на переднем сиденье, запрятав руки в глубокие карманы верблюжьего пальто, и, сдвинув на затылок черную зуавскую шляпу, шею ее прикрывал ловко завязанный шарф, а талию подчеркивал широкий черный ремень. Девушка была так миловидна, что даже пролитые ею в неимоверном количестве слезы не портили ее. Больше она не плакала и, зарывшись подбородком в шарф, не отрывая глаз от спины шофера. Звали ее Джемайма Кармайкл. Ей исполнилось 23, и она была раздавлена любовью. Автобус вполз на Лудгейт-Хилл. Доктор Тимоти Мейкпис отложил книгу и обернулся, чтобы бросить взгляд на исчезающий из вида собор Святого Павла. На фоне ночного неба собор выглядел волшебно. Доктор испытал чувство, которое сам с полным основанием назвал бы возбуждением нервных окончаний, но которое среди непрофессионалов принято называть сердечным трепетом. Вероятно, причиной было то, что он покидал Лондон. К такому выводу доктор пришел, поймав себя на том, что засматривается не на собор, а на девушку, сидевшую на переднем сиденье. Она, конечно, повернулась назад, чтобы, как и он, взглянуть вдаль и вверх. Отец Журден продолжал беседу. Вы читали когда-нибудь восхитительную вещь Г.К. Честертона «Шар и крест»? Джемайма с нарочито безразличным выражением смотрела вперед. Доктор Мейкнис неохотно вернулся к книге. Он не мог справиться с совладевшим им изумлением. Часть вторая. Примерно в то самое время, когда автобус проследовал мимо собора Святого Павла, роскошный спортивный автомобиль отъехал от роскошной квартирки для тайных свиданий на Мейфере. В нем находились Обин Дейл, его нынешняя подруга, владелица машины, сидевшая за рулем в норковом пальто, и двое из ближайших друзей, устроившихся в обнимку на заднем сиденье. Они только что насладились чудесным прощальным обедом и тоже отправились в порт. «Было бы недурно как следует хватануть в твоей каюте, дорогой», — предложила Обину подруга. «Если я выпью, мне не будет так грустно». «Милая», — с нежностью возражал Дейл, — «ты же будешь пьяная, даю слово, все будет нормально». Она пылко поблагодарила, машина вскоре свернула на набережную и выехала наперерез приближающемуся такси, шофер которого обругал ее последними словами. Его пассажир мистер Дональд Макангус с беспокойством выглянул из окна. Его маршрут тоже заканчивался у мыса Фэруэлл. Через 2,5 часа другому такси надлежало отправиться от цветочного магазина «Зеленый росток» в Найтсбридж в сторону Ист-Энда. В машине должна была находиться юная блондинка с корзиной цветов, накрытых целлофаном, украшенным пышным бантом из желтых лент и предназначавшихся для миссис Диллингтон Плант. Такси также должно было держать курс на восток и прибыть в порт Короля Альберта. Часть третья.

Журдена разместить его скромное имущество в каюте. Управившись с делами, они посмотрели друг на друга. Со сдержанностью и некоторой застенчивостью, обычной для мужчин, которым предстоит расставание. «Ну, хорошо», — произнесли они в один голос, а отец Журден добавил: «С вашей стороны так любезно не оставлять меня до самого отъезда. Ваше общество доставило мне огромное удовольствие». «Правда?» — переспросил коллега. «А уж обо мне и говорить нечего». Спрятав руки под фалды плаща, он стоял, скромно потупившись перед отцом Журденом. «Автобус отходит в 11, а вам, я думаю, пора располагаться». Улыбнувшись, отец Журден спросил: «Вам бы хотелось сказать мне что-нибудь еще?» «Ничего серьезного. Просто, как бы это выразиться, я вдруг осознал, сколь много значит для меня ваш пример. Мой дорогой друг, да поверьте, отец, я потрясен вашей глубочайшей взыскательностью по отношению к самому себе, разумеется, находящейся в согласии с требованиями Господа и нашего ордена. Известно ли вам, что все братья относятся к вам с истинно благоговейным чувством? Мне кажется, все мы знаем о вас значительно меньше, чем друг о друге. Отец Бернард сказал недавно, что хоть устав нашего ордена и не велит соблюдать обет молчания, вы следуете собственному правилу духовного молчания». «Я и не знал, что сумел удостоиться внимания отца Бернарда, выраженного в столь афористичной форме. Неужели? По-моему, он подобрал удивительно верные слова. Но вот я-то как раз слишком разболтался. Надо следить за собой и впредь не позволять себе подобного. До свидания, отец! Да хранит вас Господь!» «И вас, мой любезный друг, я провожу вас до автобуса. Не стоит, право, беспокоиться. Нет, мне это будет приятно». Они прошли по нижней палубе. Отец Журден что-то сказал матросу, стоявшему в верхней части трапа, и оба священника сошли на берег. Матрос видел, как они двинулись вдоль причала по направлению к проходу, возле дальнего конца которого ожидал автобус. Их удаляющиеся, окутанные туманом фигуры в черных плащах и шляпах выглядели фантастическими. Через полчаса отец Журден вернулся один. Было 11:45. Каюта мисс Эбботт находилась напротив каюты миссис Дильфенблик. Деннис принес сюда чемоданы. Распаковывая их, хозяйка так педантично и ловко отбирала нужные вещи, будто готовилась к некой особой церемонии, требовавшей соответствующего одеяния. Все они были выдержаны в исключительно строгом стиле. На дне второго чемодана оказались стопки переписанных от руки нот. В кармане чемодана лежала фотография. На ней была изображена женщина примерно того же возраста, что и мисс Эбботт, довольно интересная, но с печальным лицом, на котором отчетливо проглядывала неудовлетворенность. Всматриваясь в фотографию, мисс Эбботт старалась подавить в себе ощущение одиночества и досады. Опустившись на постель, она неловко зажала руки между коленями. Время шло. Корабль покачивался на якоре. До мисс Эбботт долетел заливистый хохот миссис Дильфенблик, и она почувствовала едва уловимое облегчение. Из дальнего конца пассажирского отсека доносились отголоски бурного веселья и интонации хорошо поставленного мужского голоса, почему-то казавшегося знакомым. Вскоре мисс Эбботт догадалась, почему свою дверь она оставила приоткрытой, так что когда подруга миссис Дильфенблик вышла из каюты, слова ее были отчетливо слышны. Сама же миссис Дильфенблик, стоя в дверном проеме и давясь от смеха, подзадоривала подругу, повторяя: «Ну давай, давай», в то время как та, поскрипывая половицами, кралась по коридору. Назад подруга вернулась, заметно возбужденная, тараторя: «Дорогая, так и есть, он ее сбрил, Стюарт подтвердил, это Обиндейл, дорогая, ну и повезло же тебе!» Донесся очередной взрыв хохота, сквозь который миссис Диллингтон Блик пробулькала что-то вроде «Связь».